Владимир Галактионович Короленко. Прохор и студенты. Повесть из студенческой жизни 70-х годов. Глава 1. Он был жулик. Это слово определяло его профессию. А с годами стало даже чем-то вроде официального звания. Его имя было Прошка. Но так как на выселках, где он жил, существовали и другие прошки, то иногда выходили недоразумения. Поэтому обыватели считали нужным для большей точности прибавлять к собственному имени эпитет «жулик». Прошка. Который? Жулик. Впоследствии эпитет так тесно сросся с именем, что одно без другого не употреблялось. Кабак – разнес Прошка-жулик. И дачника оскорбил Прошка-жулик. И Прошка-жулик попал в кутузку. И Прошка-жулик один на четырех огородников выходил, причем одержал победу. И так он был жулик и кулачный боец. Росту среднего, в кости широк, коренаст и неуклюж в высокой степени. Не особенно умное, но не лишенное некоторого добродушного лукавства лицо отличалось резкими особенностями, знаменовавшими обе вышеупомянутые профессии. Прежде всего, зрителя поражали его лоснящиеся мясистые скулы, находившиеся как бы в состоянии хронической припухлости. Во-вторых, он никогда не смотрел прямо. Если же случалось, что его маленькие заплывшие глазки из-под тишка подымались на вас и встречались с вашим взглядом, то они тотчас же тревожно мигали, как будто опасаясь удара по физиономии. При этом мясистое плечо Прошки жулика производило рефлективное движение, напоминавшее о готовности к отпору. Ходил он лениво, с развальцой. Никогда, даже во время кулачного боя, он не ускорял движений. Стоя на месте всегда в самой середине свалки, он только расставлял пошире ноги, укреплялся в устойчивой позе и начинал работать. Он не юлил, не подставлял ног, не уклонялся. Он напрягался, заносил руку, захватывая размахом широкое пространство, и пускал кулак, не целясь, рассчитывая на его тяжесть и в полной надежде, что он сам найдет свое место. И кулак попадал. Прошка-жулик считался почти непобедимым. Правда, его физиономия бывала нередко в крови, а хроническая припухлость щек достигала порой такой степени, что Прошка терял всякое подобие человека. Все это указывало, что временами и он попадал в затруднительное положение. Но это бывало лишь в начале военных действий, когда противники облепляли Прошку со всех сторон, точно рой комаров. В эти минуты он бывал до жалости беззащитен и старался только укрепить позицию. Для этого он предварительно легался одной ногой и ставил ее на расчищенное место. Затем он точно так же пристраивал другую. Тогда наступал критический момент боя. Прошке нужно было расчистить место для размахов руками. И вот одна рука его тяжело взлетала над головами и грузно шлепалась в массу. Туловище Прошки по инерции подавалось в ту же сторону. Затем взлетала и шлепалась другая рука, и опять туловище поворачивалось в сторону размаха. Движения становились правильны. Прошка работал. В противных рядах начиналось смятение, а Прошка переходил в наступление. Но и при этом он действовал подобно тяжелой артиллерии. Ступит шага два вправо, пустит кулак и крякнет, как дроворуб, колющий тяжелую плаху. Затем подастся влево и опять крякнет. Одержав решительную победу, Прошка останавливался, обтирал лицо рукавом ситцевой рубахи и шел к пруду, чтобы обмыть припухшее и покрытое кровью лицо. Затем он направлялся в выселковский трактир, где его сторонники ставили полуштов. У Прошки была семья, состоявшая из старика отца, взрослой сестры и двух малолетков, сестренки и брата. Отец был некогда кровельщик, но в последние годы вследствие громадного количества в разное время выпитой водки приобрел вредную привычку – падать с покатых крыш на землю. Падения эти, правда, по особенной милости судьбы, совершались как-то так счастливо, что старик не терпел при этом серьезных повреждений, на что не без гордости указывал своим заказчикам. Тем не менее, последние стали воздерживаться, чтобы не доставлять старику случая для подобных упражнений. По этой причине у почтенного родителя было много свободного времени, которое он старался по возможности провести в трактире. Но денег у него своих не было. Старик поступил всецело на Прошкина иждивение. Старшая Прошкина сестра была девица очень легкого поведения, а эта профессия, как известно, не развивает семейных добродетелей. «С Дуньки-то старику взятки гладки», — говорили соседи. Прошка один кормил свою семью, то есть отца и малолетков. Последние вырастали на Выселковской площади, глядя на отца, на сестру, на брата, своими детски наивными глазами. В этих глазах рано засветилась недетская дума. Казалось, малолетки обсуждали три пути, какими шли их ближайшие родственники, решая про себя, какой из них представляет наиболее удобств. Нрав у Прошки был беззаботный, и его отношения к семье были отмечены скорее добродушием, чем особенной попечительностью. Если ребята иногда по два дня шатались без пищи, зато на третий получали в изобилии пряники, что же касается старика, то ему, как он нередко говаривал сам, в пище надобности не предстояло. «По старости лет я, братцы, пищи не потребляю», — говорил он, мигая слезящимися глазами. По старости лет он потреблял только водку с весьма ограниченной закуской. И надо отдать Прошке справедливость. Он редко забывал обязанности доброго сына. Бывало, напьется до невозможности, передерется с друзьями и недругами, прокутит на мировую последнюю наличность вместе с разнообразными и постоянно меняющимися кошельками, но все же перед уходом вытащит откуда-то заветный двугривенный. «Наливай посудинку старичку почтенному, я должен помнить, потому он меня воспитал». У Прошки было благодарное сердце. Кроме того, он, очевидно, был уверен, что воспитание, данное ему отцом, заслуживало с его стороны благодарности. Выселки, где проживал Прошка, находятся под Москвой, в соседстве с одним высшим учебным заведением. Заведение это с дорогими выпуклыми стеклами, с дворцом, с музеями, лабораториями и парком раскинулось над широким прудом ближе к Москве. Выселки скромно отодвинулись на другой берег пруда, спрятавшись среди жидкого ельника. И именно отодвинулись. Добровольно ли? Это вопрос. Достоверное выселковское предание гласит, что нынешние владения ученого учреждения состояли некогда под рукою выселковских обывателей или их ближайших предков, которые составляли тогда большую крестьянскую общину и жили на той стороне. Было это давно. Тогда, говорят, родитель не падал еще с крыш, а занимался хлебопашеством на своей собственной ниве. Но в интересах науки дела изменились. Смутное предание говорит о сопротивлении науке со стороны деревни, не желавшей уступить ей в ее величавом шествии, и о печальных последствиях этого сопротивления. Как бы то ни было, когда улеглись эти доисторические туманы, наш рассказ застает в выселке последний обломок крестьянского общества, скромно приютившимся среди жидкого ельника за плотиной. Это был жалкий обломок, какая-то кучка случайных существований. Землей выселковцы не занимались. Родитель, как уже сказано, был кровельщик, один из домовладельцев портняжил. Другой шил сапоги, большинство отдавали дачи под летнее помещение или содержали нахлебников студентов, находясь таким образом в зависимости от чужих пришлых людей. Некоторые работали на ближней фабрике. Было и несколько темных субъектов, более или менее предосудительных профессий. Домики или по-местному дачи стояли кое-как в рассыпную, вокруг небольшой площади у пруда. На эту площадку протолкались, оттесняя скромных соседей, три заведения – ресторан, кабак, имевший вид трактира, и просто кабак. Нечто вроде длинной улицы, примыкавшей к этой площадке, вмещало в себя еще два кабакообразных заведения. Площадь почти во всякое время дня и ночи украшалась единственным Веселковским фиакром. Так звали студенты совокупность старой-престарой клячи, еще более древней извозчичьей пролетки и совершенно ветхого возницы Ивана Парфенова. Иван Парфенов в отдельности имел еще и другое название – «Мужичок с ноготок, борода с локоток». Название это давно было старику теми же студентами, склонными к насмешкам, и довольно верно выражало соотношение между различными частями этой своеобразной фигуры. Иван Парфенов, как и родитель Прошки, пищу тоже употреблял в весьма ограниченном количестве, но выпить любил. У него не было доброго сына, а только кляча, но кляча его кормила плохо, отчасти, вероятно, потому, что и он ее не докармливал. Эта кляча с растопыренными ногами и понуро повисшей мордой, ветхая пролетка, покрытая пылью, и сам Иван Парфенов с длинной бородой и согнутой спиной жарились на Выселковском припеке в вечной готовности доказать желающим свою неспособность к передвижению. Иногда профессорские кареты и щегольские московские пролетки, резво промчавшись по плотине, становились рядом с фиакром. Тогда горькая выселковская судьбина иллюстрировалась контрастом довольно ярко. Иван Парфенов относился к этому совершенно пассивно. Что касается Прошки, то он работал на перекрестке. От Академии ведет к Москве шоссированная дорога. Начинаясь тотчас за последним академическим зданием, она стрелой пробегает между двух стен густой еловой и сосновой рощи. За четверть версты от Академии начинались дачи, разбросанные кое-где по сторонам дороги. Еще версты через две выглядывал из веселого березняка последний домик, окна которого светили в темные ночи на обширный пустырь. У ворот этой дачи стояла будка, в коей, по слухам, предполагался ночной сторож, существо в точном значении слова мифическое, так как его никогда никто не видел. Наконец, еще четверть версты, и запоздавший путник достигал так называемого перекрестка. Дорога расходилась, одна ветвь сворачивала под прямым углом влево к Москве, что и значилось на тонкой дощечке, прибитой к толстому вертикальному столбу, другая вела вправо, к парку, со многими увеселительными заведениями, что опять-таки указывалось перстообразно дощечкой. Третья доска протягивалась назад, к Академии. На каждой доске днем можно было прочитать соответствующие надписи, и кто-то к ним прибавил свои комментарии. На столбе ножиком было нацарапано: «Пойдешь налево – кошелек потеряешь, пойдешь направо – оберут как липку». Была еще прямая тропинка, пролегавшая торфяным болотом и пустырями мимо небольшой шоколадной фабрики. Узким переулком она выбегала в глухое предместье, так называемые «бутырки». Поздним вечером или глухою ночью этой тропой рисковали ходить только совсем беспечные люди. Загулявший мастеровой, которому море по колено, студент, возвращающийся и затянувшийся в Москве сходки. Остальные пешеходы предпочитали широкую дорогу, отделенную от пустырей канавами. Дорога эта встречалась затем с длинным опустевшим шоссе, уныло тонувшим в сумрачной дали. Слева слышались протяжные свистки ночных поездов, справа доносился глухой цокот столицы, далеким заревом отражавшийся на темном небе. Еще поворот, И счастливый путник вступал в бутырки, которые, впрочем, пользовались также сомнительной репутацией. Около половины первого ночи по направлению от Москвы раздавалось шарканье и позванивание бубенцов, скрипение, постукивание и топот лошадей. Это проезжал последний дилижанс, старый закрытый Ридван или открытая линейка, битком набитая пассажирами из академии. На козлах сидел престарелый кучер с огромной седой бородой во всю грудь. Лошади были тоже древние, и все сооружение напоминало по стилю выселковский фиакр, только в большом масштабе. Колесница в половине первого продвигалась мимо перекрестка, рассыпая по пустырям дробные звуки бубенцов, и затем утопала в перспективе длинного шоссе между двумя стенами сосновой рощи. После этого дорога стихала. Только из парка издали доносились звуки оркестра. Там веселье длилось всю ночь, и всю ночь туда и оттуда неслись лихачи и порой, выписывая мысли те, беспечно тащились пьяные гуляки. Шли кучками, обнимались, ссорились, орали песни, отставали, барахтались, подымались, опять падали. Порой мирно засыпали у дороги. Наутро их ждало неприятное пробуждение. Порой из бестолкового пьяного бормотания выносился вдруг громкий крик. «Караул!» Заливалась где-нибудь на даче собака. Потом опять наступала тишина. В эти места часто наведывался Прошка. Благоприятную погоду, то есть сумрачные темные вечера, когда на небе стояли тучи, а на земле зги не было видно, и огонек последней дачи казался далекой звездочкой в тумане, Прошка направлялся к перекрестку своей ленивой походкой. Он любил это место. Здесь ему было удобно. В придорожных канавах росла мягкая травка, на которой можно было не без приятностей провести часы ожидания. Прошка любил помечтать, лежа на спине. Он слушал, как тихо шепчутся черные елки, как бежит по траве ночной ветер, по временам занося в темный пустырь обрывки глухого столичного шума или мягкие переливы ресторанного оркестра. Если накрапывал дождик, Прошку это не смущало. Он тогда спокойно усаживался под широким зонтом, который добрые люди накрыли на этот случай придорожный столб с перстообразными дощечками. Да, все здесь было приспособлено для Прошкина удобства. Ему не мешала даже сторожевая будка, смутно маячившая вдали у ворот крайней дачи. Совершенно напротив, мифический сторож служил в некоторых случаях Прошкиным целям, вводя в заблуждение неопытных путешественников. «Будка», — думал путник, в котором вид пустырей возбуждал нерешительность, стало быть, имеется сторож. И неопытный путник с легким сердцем направлялся к перекрестку. Но вместо сторожа к нему из канавки, или из-под столба, или, наконец, увы, из той же будки, выходил Прошка, неторопливой походкой молодого медведя, и произносил: «Дозвольте, господин, огоньку, закурить цигарку». А за ними из тех же мест выплывала в сумраке дюжая фигура какого-нибудь более или менее случайного Прошкина знакомца и товарища, с которым его свела темная ночка и общность интересов.